Второе. Акимов заканчивал уже обед, когда ему показалось, что за стеной избы кто-то кашлянул. Он отодвинул котелок, поднял голову и замер в ожидании. Если послышится опять какой-то посторонний звук, он немедленно кинется и откроет дверь. Но дверь открылась без его усилия. Она взвизгнула на проржавевших крючках, дневной свет хлынул в избу, и Акимов увидел сильно склонившегося в дверном проеме высокого мужика. На нем были черные пимы с загнутыми голяшками, теплые брюки, обшитые на коленях круглыми заплатами из кожи, короткий полушубок, изрядно поношенный и потерявший уже свой первоначальный кирпично-бурый цвет, и мохнатая папаха из овчины. Мужик ни слова еще не сказал, а Акимову уже показалось, что он где-то видел его. И мужик, видимо, признал Акима, шагнул через порог, да и замер, не торопясь закрывать дверь. Если не обознался, то вроде Иван Иванович. Голос ему показался Акимову совсем знакомым, и он в упор посмотрел на вошедшего. Мужик смотрел на Акимова цепкими, очень пристальными глазами. Один глаз был серый, другой с коричневым отливом. Разве можно спутать этого человека с кем-то еще? Неужели Степан Дмитрич? Я, Иван Иванович, я. Глазам не верю. Не верите, а все же я, засмеялся Лукьянов. Что? Переменился шибко. А вы-то? По годам тот же, а обличье не ваше, борода, как у старовера, и вроде в плечах раздались. Проходите, Степан Дмитрич, раздевайтесь, обед вон, кстати, на печке. Что ж, пройду, у вас тут тепло. Лукьянов закрыл дверь и начал снимать с себя одежду. Акимов смотрел на Лукьянова, и смятение все больше охватывало его. Радоваться этой встрече или печалиться? Лукьянова он хорошо знал, да и уважал, как можно уважать серьезного человека, способного делать свою работу прилежно и честно. Уважал и ценил его и дядюшка Венедикт Петрович, у которого он был и старшиной артели, и проводником. Но тогда Акимов был в одном положении, теперь в совершенно ином. Встреча со знакомым человеком, когда ты находишься в глубокой конспирации, и нежелательно, и небезопасно. Сотни вопросов сразу всплыли в уме Акимова. Как поступить с Лукьяновым? В чем ему сознаться? Во что посвятить? Какую версию избрать, чтобы с одной стороны уберечь тайну, а с другой — своим недоверием не создать себе ловушку на будущее? «Не ожидал Иван Иванович увидеть меня здесь», — спросил Лукьянов, косясь на Акимова своими разноцветными глазами и пристраивая одежду в углу избы. — Никак не ожидал. А вы-то разве не знали, что я тут? — в свою очередь спросил Акимов. — Откуда же? Мне сказали, иди на свой стан и проводи нужного человека куда следует. Вот и все. А кто этот человек? Ни слова. Уж вас-то никак не думал встретить. Вспоминать о вас вспоминал... Частенько вспоминал, конечно, и Венедикта Петровича, дай бог ему доброго здоровья. Вас кто провел-то? Сам Егорша или Николка? Николка — бедовый парень. И охотник, скажу вам, отменный. Ходок такой на лыжах, что на коне не обгонишь. Да вы присаживайтесь вот сюда, Степан Дмитрич. Окуней я тут наварил. Хорошо, что морду разыскал у вас под навесом. Не сгнила она? Старая-престарая, давно когда-то сплел. Одна морда подгнила, а вторая цела. Сунул ее в полынью, и, наверное, двух часов не прошло, как налезла рыбы битком. Зимой тут рыбу поймать проще простого. Таежником вы стали, Иван Иванович. Обучились промыслу, присаживаясь за стол напротив Акимова, сказал Лукьянов, и все еще как-то настороженно присматриваясь к нему. Как это говорится, Степан Дмитрич? Нужда учит, нужда мучит, нужда душу веселит. Акимов засмеялся. Лукьянов поддержал ровным негромким смешком. — А я думал, вы в Питере. Небось, думаю, в науках много превзошли, от дядюшки ума начерпали, ну и своего накопили. Ан вон как жизнь-то! Случается и не совпадает. — Случается, Степан Дмитрич, подтвердил Акимов, про себя взвешивая, как дальше вести себя с Лукьяновым, как вести с ним разговор, что сказать, о чем умолчать. С Ефимом, Егоршей, Николкой, даже с Полей было Акимову проще. Они знали про него только одно — человек бежит из ссылки. Не он первый, не он последний. А вот здесь поломаешь голову. Знакомый? Он о тебе многое знает, и ты о нем тоже. Не случайно по имени, по отчеству они друг друга называют. Вы, небось, Иван Иванович, затосковали? Вчера я должен был прийти сюда, а не пришлось. Выпало еще одно дело, прямо неотложное. А замениться некем? Принимаясь за еду, сказал Лукьянов, усиленно размышляя о своем. У него ведь тоже был повод подумать кое о чем. Бумаги Лихачева. Как быть с ними? Говорить о них Акимову или умолчать? Конечно, Иван Иванович родственник профессора. Тот без него шагу ступить не хотел. Но это было тогда в другом положении. А как у них теперь? Дружат ли по-прежнему? Не развела ли их жизнь в противоположные стороны? Нынче такое не редкость. Вон, Катя Ксенофонтова. Родители и богатенькие, и по-своему знатные, а она и вспоминать о них не желает. Нет, не надо спешить с этими бумагами. Кое-что разнюхать вначале необходимо, а то еще наживешь с ними какую-нибудь беду. «Конечно, Степан Дмитрич, радости у меня не было вчера. Николка поел и умчался. Остался я один в безвестности. Не то, думаю, придут за мной, не то не придут, а тут еще и с едой у меня жидковато. Ну, когда сегодня зачерпнул целую морду рыбы, веселее стало, а все-таки ждал, прикидывал и такой случай. Вдруг одному придется выходить. Пошел бы прямо на юг», — рассказывал Акимов. А что же? И вышел бы. Правильно, только на юг. Тут до деревень верст 30 от силы 40. Но не в том дело. Крючки нынче по деревням. Крючки. Лукьянов хотел разъяснить, что скрыто за этим словом, но Акимов закивал головой. Понимаю, Степан Дмитрич, многовато их стало. Чуть ли не в каждой деревне то урядник, то стражник. Есть, конечно, и тайные, подкупленные из нашего брата крестьян. Есть такие? В семье не без урода. А почему так? Чем вызвано? Расшаталась старая жизнь невмоготу. Беспокойство охватило всех, край пришел. Еще год войны, и пойдет Россия под откос. А может быть, наоборот, встанет Россия на твердый путь? Хватит ли сил-то? Сил хватит, Степан Дмитрич. Революция приведет в движение все силы. Ну-ну. Лукьянов недоверчиво вздохнул. Что? Не верится вам? Лукьянов не стал скрывать своих дум, подбирая слова, сказал. Оно ведь какое дело, Иван Иванович? Вот с мужиками в тайгу идешь, на кедровый ли промысел или на охоту. Без старшего лучше не ходи. Порядка не будет, и добычи не будет. В каждом деле рука требуется. Так и тут. Откуда она, рука-то, возьмется? Кто мог бы давно в ссылке или в бегах, как вы, иные на фронте, а многих уже и нету? А нашуметь, накричать в таком деле нельзя. Кровью отзовется. Вспомните, как было в 1905 году. А потом что было? Акимов наклонил голову. Вот тут и попробуй, уберегись от политических разговоров. Сама жизнь цепляет тебя за загривок и тычет носом в самые злободневные проблемы действительности. Ну и что же ему, прикусить язык? Да ведь как его не прикусывай, а сказать-то о том, что думаешь, хочется? И что же о тебе, большевике, борце за новый строй, подумает этот крестьянин, если ты на вопросы, которые кипят в его душе и чувствуется, кровоточат, пробормочешь ничего не значащие слова? А ведь это не просто крестьянин, а крестьянин думающий, ищущий истины, не говоря уже о том, что он твой проводник, принял на свои плечи большой риск и фактически уже встал на путь активного содействия революции. Акимов покашлял в кулак, скрывая затянувшуюся паузу, сказал: «Единственное спасение России, Степан Дмитриевич, — революция. Иного пути нет. А революция зреет не по дням, а по часам. Когда она захватит народ, и фронт, и тыл, убежден я, и силы найдутся, и старшие в борьбе выдвинутся. А говорите вы правильно, рука нужна. Нельзя не знать целей, надо знать, куда вести людей, во имя чего вступать в схватку со старым миром». Лукьянов выслушал Акимова, покивал головой и, не рискуя вести разговор на эту трудную тему с ученым человеком, сказал мечтательно: «Уж скорее бы, Иван Иванович, притомился люд, изнемог, а у меня ведь старшой-то как в воду канул. Второй год с фронта ни слуху, ни духу». И вдруг всхлипнул, а, устудившись своей слабости, долго сидел с опущенной головой. Молчал и Акимов. Наверное, не было в истории России такой поры, когда бы горе людей, их страдания, разлились бы таким половодьем, как теперь, — думал он, искоса поглядывая на Лукьянова, который все еще сидел молча, сжав свои широкие плечи, словно подраненный беркут с прижатыми крыльями. «Лоток тут в снегу у вас нашел, Степан Дмитриевич. Золотишко, видать, пытались мыть. Ну и как? Стоящее дело или нет?» — спросил Акимов, круто меняя направление разговора. Лукьянов отодвинул котелок с рыбой, разгладил бородку и вдруг переменился весь. Расправил плечи, выпрямился. Засверкали живыми искорками его разноцветные глаза. Акимов понял, что, начав новый разговор, попал в точку. Лукьянову по душе беседа об этом. «Шарились мы тут по пескам, Иван Иванович, целую осень. И я, и мои связчики. Сказать, что ничего не нашли, неправда. А только такая работа себе дороже. На крупное золото не напали, намыли артелью две маленькие щепотки и бросили». «А почему вы решили, что есть тут золото?» — спросил Акимов, загораясь от собственного любопытства, погружаясь в размышления о междуречье. «Что тут есть золото, давно люди знают. Первым делом знают через птицу. Находили золотинки и в глухарях, и в утках. Да я к этому делу с молоду недоверчив. Давно меня подбивали связчики попробовать поискать фарта. А я все одно нет и нет. Ружьем, мол, свое возьму. Лучше колонок в капкане, чем соболь на воле. И все-таки уговорили. Сколотил я лоток по памяти». «А вы что, на приисках бывали?» — спросил Акимов. «Бывал. Бывал, правда, по случайности, когда молодой был. Ходил с артелью томских охотников на Телецкое озеро, нанимал нас купец гребенщиков. Ну вот там, на Телецком озере, и довелось мне побывать у старателей. Посмотрел я все премудрости копачей и кое-что запомнил». «А как, по-вашему, правильно лоток сделан?» — вдруг обеспокоился Лукьянов. «Правильно. А где вы грунт брали?» «А тут же и брали, из берега». «Шурфы не пробивали в глубине тайги?» «Пробивали, Иван Иванович, вдоль ручьев». «Ну и как?» На хорошее золото не наткнулись. Скальные породы не встречали? Скальные породы? Переспросил Лукьянов и замолчал в задумчивости, что-то про себя решая. Пожалуй, не встречали, Степан Дмитрич. Надо бы принять еще северо-восточнее верст на 300-400. Тогда возможно, ответил за Лукьянова сам Акимов. Скальных пород не встречали. А вот находки золотой россыпи в камне попадались, — сказал Лукьянов. — Не может быть! — воскликнул Акимов, про себя подумав. — Уж слишком быстрое разрешение твоей гипотезы было бы, если бы это оказалось в самом деле. — Попадались, Иван Иванович. Явное недоверие Акимова не смутило Лукьянова. — Расскажите, Степан Дмитрич, это очень важно для меня. Акимов нетерпеливо заглядывал Лукьянову в лицо, ждал, что он скажет. А тот не спеша начал шарить по карманам, наконец достал кисет и вытащил из него плоский камешек. — Вот, Иван Иванович, смотрите! — Лукьянов положил камешек на свою широкую ладонь, приблизил ее к лицу Акимова. «Позвольте взять и посмотреть на ощупь», — усмехнулся Акимов необычному сочетанию слов «посмотреть на ощупь». «Берите, пожалуйста». Акимов взял камешек, оказавшийся не только гладким, но и довольно тяжелым, и долго крутил его в пальцах, то поднося к самым глазам, то отодвигая от глаз на вытянутую руку. «Видите, Иван Иванович, золотинки?» Видите, как они поблескивают? Прямо как звездочки на темном небе. Лукьянов не мог не заметить, с каким вниманием, с какой тщательностью Акимов рассматривает этот необычный камешек с золотыми искорками внутри. «Можете, Степан Дмитрич, припомнить, где и как вы нашли камень?» — спросил Акимов, встряхивая камешек в замкнутой ладони. «Конечно, могу. Помню во всех подробностях. Очень хорошо. Расскажите, пожалуйста». Рассказ короткий, Иван Иванович. Значит так. Рыбачил я. Ну, помнится, поймал удачно, приехал с плеса. Разделывать рыбу некогда было. Шишка как раз поспела. Орех нужно было обрабатывать. Дай, думаю, рыбу-то пока в садок из лодки пересажу. Вышел на берег-то. Начал искать, где мне колышек-то вбить, чтоб прихлестнуть веревкой садок. Как сейчас помню, вода малая была, берега-то сильно обнажились. Ну, в одном месте вижу, кромка синей плотной глины вылезла у самой воды. Вот, думаю, здесь колышек-то и забью. Сразу от берега глубь идет, рыба в садке дышать будет. Заострил колышек. Поставил ее острием глину и, ну, обухом топора по нему колотить. Бью-бью, а колышек-то пружинит, не идет. Поставил его слегка в наклон. Опять колочу, а он не идет, и все тут. Решил я тогда острием топора твердый слой глины пробить. Носком топора-то тюк да тюк. Вижу, топор не палка, берет глину. Взмахнул я посильнее. Вдруг слышу, топор-то как чиркнет, будто по железу прошелся. Я еще раз ударил, так скрижетнуло, что в руку отдало. Нагнулся я, нажал топор острием и вывернул его. Вижу, камень выковырял. Длины примерно с мой указательный палец, толщины чуть потоньше ладони, и уж так напоминает детскую ножку, что прямо чудеса. Попробовал я его переломить. Не тут-то было. Не поддается. Положил я его тогда на доску и на палку, чтоб лежал он на излом. Ударил обухом топора. Переломилось. Посмотрел я на излом-то. А там искорками золото отливает. Ну, думаю, фартануло тебе, Степан. Принес лопату, притащил лоток. Рою и мою, мою и рою. Переволотил грунту, на 10 конях не увезешь. Ну, хоть бы одна золотинка для смеху нашлась. Пусто. Хорошо, думаю, что не побежал к мужикам хвалиться находкой, взбаламутил бы народ зазря. И тут ничего не нашли бы, и там бы в кедровниках время прозевали. Да, вот так, Иван Иванович, с той поры и ношу эту тайну в себе. Один кусочек камня дома держу. Тот побольше этого, а этот, как видите, всегда со мной, в кисете. Сказать по правде, не один раз по Венедикту Петровичу вздыхал. Вот, думаю, с кем бы совет поиметь. Может быть, и указал, где наверняка-то золотишко искать. Акимов слушал Лукьянова с серьезным видом, но под конец рассказа улыбка тронула его губы. — Разочарую вас, Степан Дмитриевич. Эти блески не золото. Правильно вы сделали, что не кинулись народ сзывать на промысел драгоценного металла. Камень этот в науке называется пирит. Иначе сказать, это сернистое железо, соединение серы с железом. Сам по себе он и копейки не стоит, но в данном случае эта находка не пустая. Например, моему дядюшке Венедикту Петровичу, Акимов не захотел упоминать себя, хотя интересовало это прежде всего его самого, она о многом бы сказала. Видите, как оно поворачивается-то. А всему виной наша неграмотность. Ай-ай, вот уж в самом деле осенило меня. А ведь так и подмывало мужиков крикнуть. Коли уж, думаю, золото в камне пошло, можно и на самородки наткнуться. А что ж в нем, в этом камне, такого особого, Иван Иванович? Важен этот камень, Степан Дмитриевич, как свидетельство особенностей структуры этой местности. Вероятны где-то поблизости выходы коренных пород. Ученые их называют палеозоем, а для понимания общей картины это весьма существенно. Акимов не сразу находил такие слова, которые хотя бы элементарно, в грубом наброске могли передать таежнику начальное представление о существе проблемы. Лукьянов разглаживал бородку, щурил глаза, чувствуя, что задал Акимову непростую задачу. «Ладно, Иван Иванович, не старайтесь. Все равно ведь эта грамота не для меня. И на том спасибо».